Действие второе. Комната в доме Кабановых. Явление первое. Глаша собирает платье в узлы, и Феклуша входит. Феклуша. «Милая девушка, все-то ты за работой. Что делаешь, милая?» Глаша. «Хозяина в дорогу собираю». Феклуша. «Аль едет куда, свет наш?» Глаша. «Едет». Феклуша. «Надолго, милая, едет?» Глаша. «Нет, ненадолго». Феклуша. «Ну, с катертью ему дорога. А что, хозяйка-то, станет выть, аль нет?» Глаша. «Уж не знаю, как тебе сказать». Феклуша. «Да она у вас воет когда?» Глаша. «Не слыхать что-то». Феклуша. «Уж больно я люблю, милая девушка, слушать, коли кто хорошо воет-то». Молчание. «А вы, девушка, за убогой-то присматривайте, не стянуло б чего?» Глаша. «Кто вас разберет? Все вы друг на друга клеплите. Что вам ладно-то не живется? Уж у нас ли, кажется, вам странным не житье? А вы все ссоритесь да пререкаетесь. Греха-то вы не боитесь». Феклуша. «Нельзя, матушка, без греха. В миру живем. Вот что я тебе скажу, милая девушка. Вас, простых людей, каждого один враг смущает. А к нам, к странным людям, к кому 6, к кому 12 приставлено. Вот и надобно их всех побороть. Трудно, милая девушка». Глаша. «Отчего ж к вам так много?» Феклуша. «Это, матушка, враг-то из ненависти на нас, что жизнь такую праведную ведем. А я, милая девушка, невздорная. За мной этого греха нет. Один грех за мной есть точно. Я сама знаю, что есть. Сладко поесть люблю. Ну так что ж, по немощи моей Господь посылает». Глаша. «А ты, Феклуша, далеко ходила?» Феклуша. «Нет, милая. Я по своей немощи далеко не ходила, а слыхать много слыхала. Говорят, такие страны есть, милая девушка, где и царей-то нет православных, а салтаны землей правят. В одной земле сидит на троне салтан Махмуд турецкий, а в другой салтан Махмуд персидский. И суд творят они, милая девушка, надо всеми людьми. И что они судят, неправильно все. И не могут они, милая, ни одного дела рассудить праведно. Такой уж им предел положен. У нас закон праведный, а у них, милая, неправедный. Что по нашему закону так выходит, а по ихнему все напротив. И все судьи у них, в ихних странах, тоже все неправедные. Так им, милая девушка, и в просьбах пишут. «Суди меня, судья неправедный». А то есть еще земля, где все люди с пёсьими головами. Глаша. «Отчего ж так с пёсьими?» Феклуша. «За неверность. Пойду я, милая девушка, по купечеству поброжу. Не будет ли чего на бедность? Прощай, покудова». Глаша. «Прощай». Феклуша уходит. «Вот еще какие земли есть. Каких-то чудес на свете нет. А мы тут сидим, ничего не знаем. Еще хорошо, что добрые люди есть. Нет-нет, да и услышишь, что на белом свете делается. А то бы так дураками и померли». Входят Катерина и Варвара. Явление второе. Катерина и Варвара. Варвара Глаша. «Тащи узел-то в кибитку, лошади приехали». Катерине. «Молоду тебя замуж-то отдали. Погулять-то тебе в девках не пришлось. Вот у тебя сердце-то и не уходилось еще». Глаша уходит. Катерина. «И никогда не уходится». Варвара. «Отчего ж?» Катерина. «Такая уж я зародилась, горячая. Я еще лет 6 была, не больше. Так что сделала? Обидели меня чем-то дома, а дело было к вечеру, уж темно. Я выбежала на Волгу, села в лодку, да и отпихнула ее от берега. На другое утро уж нашли верст за 10. Варвара. «Ну, а парни поглядывали на тебя?» Катерина. «Как не поглядывать?» Варвара. «Что же ты? Неужто не любила никого?» Катерина. Нет, смеялась только. Варвара. А ведь ты, Катя, Тихона не любишь. Катерина. Нет, как не любить? Мне жалко его очень. Варвара. Нет, не любишь. Коли жалко, так не любишь. Да и не за что, надо правду сказать. И напрасно ты от меня скрываешься. Давно уж я заметила, что ты любишь другого человека. Катерина с испугом. «Почем же ты заметила?» Варвара. «Как ты смешно говоришь. Маленькая я, что ли? Вот тебе первая примета. Как ты увидишь его, вся в лице переменишься». Катерина потупляет глаза. «Да мало ли...» Катерина, потупившись. «Ну, кого же?» Варвара. «Да ведь ты сама знаешь. Что называть-то?» Катерина. «Нет, назови. По имени назови». Варвара. «Бориса Григорьевича». Катерина. «Ну да, его, Варенька. Его. Только ты, Варенька, ради бога». Варвара. «Ну вот еще. Ты сама-то смотри, не проговорись как-нибудь». Катерина. «Обманывать-то я не умею. Скрывать-то ничего не могу». Варвара. «Ну, а ведь без этого нельзя. Ты вспомни, где ты живешь. У нас ведь дом на том держится. И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало. Я вчера гуляла, так его видела, говорила с ним». Катерина, после непродолжительного молчания потупившись. «Ну, так что ж?» Варвара. «Кланяться тебе приказал. Жаль, говорит, что видеться негде». Катерина, потупившись еще более. «Где ж видеться? Да и зачем?» Варвара. «Скучный такой». Катерина. «Не говори мне про него. Сделай милость, не говори. Я его и знать не хочу. Я буду мужа любить. Тише, голубчик мой, ни на кого тебя не променяю. Я и думать-то не хотела, а ты меня смущаешь». Варвара. «Да не думай. Кто ж тебя заставляет?» Катерина. «Не жалеешь ты меня ничего. Говоришь, не думай, а сама напоминаешь. Разве я хочу о нем думать? Да что делать, коли из головы не идет? Об чем не подумаю, а он так и стоит перед глазами. И хочу себя переломить, да не могу никак. Знаешь ли ты, меня нынче ночью опять враг смущал. Ведь я была... из дому не ушла». Варвара. «Ты какая-то мудреная. Бог с тобой. А по-моему, делай, что хочешь, только бы шито да крыто было». Катерина. «Не хочу я так. Да и что хорошего? Уж я лучше буду терпеть, пока терпится». Варвара. «А не стерпится? Что ж ты сделаешь?» Катерина. «Что я сделаю?» Варвара. «Да, что ты сделаешь?» Катерина. «Что мне только захочется, то и сделаю». Варвара. «Сделай, попробуй. Так тебя здесь заедят». Катерина. «Что мне? Я уйду, да и была такова». Варвара. «Куда ты уйдешь? Ты мужняя жена». Катерина. «Эх, Варя, не знаешь ты моего характеру. Конечно, не дай бог этому случиться, а уж коли очень мне здесь опостынет, так не удержит меня никакой силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так не стану, хоть ты меня режь». Молчание. Варвара. «Знаешь что, Катя, как Тихон уедет, так давай в саду спать, в беседке». Катерина. «Ну зачем, Варя?» Варвара. «Да нечто не все равно». Катерина. «Боюсь я в незнакомом-то месте ночевать». Варвара. «Чего бояться-то? Глаша с нами будет». Катерина. «Все как-то робко. Да я, пожалуй...» Варвара. «Я б тебя и не звала. Да меня одну-то маменька не пустит, а мне нужно...» Катерина, смотря на нее. «Зачем же тебе нужно, Варвара?» Смеется. «Будем там ворожить с тобой». Катерина. «Шутишь, должно быть». Варвара. «Известно, шучу.